Подпольщики. Анна в этой группе старается держаться как можно незаметнее. Она работала с фрау Берхен, когда была создана первая подпольная сеть для помощи евреям, а теперь сотрудничает с Красной Капеллой. Она профессионалка, хотя и живет поблизости от Савиньи-Плац, в самом модном квартале. Она знает, что светская оппозиция режиму существует с 1938 года, но полагает, что этого недостаточно. История не изменится от того, что люди высмеивают клоунские усики, заменившие подкрученные кверху усы имперских кавалеров. Подобные взгляды не помешали ей быть непременной участницей всех вечеринок, которые в 1942 году устраивались чуть ли не каждый день. Она принимает у себя в доме евреев, находящих ее через сеть подводники, созданную фрау Берхен. Ее слуги, которых она потом из осторожности уволила, смотрели на таких посетителей, как на представителей низшей расы, недочеловеков. На самом деле, ее временные постояльцы — это те, кто решился не уезжать из Берлина и стать подпольщиком, подводником на местном арго. Они не верят благополучным евреям, которые явно пользуются протекцией нацистских чиновников. Но зато, будучи людьми хорошо информированными, без опаски стучат в ее дверь, знают, что на нее, жену преуспевающего архитектора и сестру художника, некогда написавшего портрет Эйнштейна, вполне можно положиться. Неважно, что этот брат-художник имеет сыновей, воюющих на фронте, и дочь, которая придерживается ортодоксальных нацистских взглядов. Анну ввели в курс дела подлинные профессионалы сопротивления. Все противники режима рано или поздно попадают к ней. Пройдя проверку, они становятся подводниками Красной Капеллы и начинают работать в сотрудничестве с людьми из Лиссабона или Брюсселя. Многих из них убивают. Однако в последнее время они часто встречают полицейских с оружием в руках. Некоторых арест застает врасплох. Их забирают, даже не предъявив доказательств виновности. Потом отправляют на медленную смерть. Но и в лагерях уничтожения они пытаются как-то организовать заключенных.